Глава 4. Из воплощения в воплощение. С самого детства Людмила наблюдала за миром, за людьми со стороны. То, что для девочек было само собой разумеющееся, для нее было вопросом изучения. Слушая разговоры девчонок о том, что нравится какой-то мальчишка, старалась понять, что именно девочке нравится в нем. Куда она смотрит? На что обратила внимание? Ей самой казалось, что она в некоторой степени не от мира сего. Она не знает, почему девчонки испытывают симпатию именно к этому человеку. Она, конечно, видела, что все люди разные внешне, но не это же главное. Поэтому она внимательно исследовала этот момент, прислушивалась и присматривалась. Также и с попыткой прочесть Библию. Она каждый раз приходила к одной и той же мысли, что читать этот текст обычным способом не имеет смысла, и захлопывала книгу. Людмила точно знала, что нужен ключ познания, нужен совершенно особый подход к чтению. Вероятно, что легкомыслие было ей незнакомо с самого детства. И всегда был поиск чего-то более высокого, так как была врожденная уверенность, что все видимое и слышимое — это еще далеко не все. Занятия разными практиками, чтение книг — все это должно было привести к пониманию смысла жизни для человека, рожденного на Земле. Один случай может многое изменить. Так и случилось. Уже будучи взрослой женщиной, она познакомилась с группой эзотериков. Когда заходил разговор с ними о реинкарнации и прошлых воплощениях, она топала ногами и однозначно заявляла: «Ничего о себе знать не хочу. Прошлое было и ушло. Все. А вдруг я не смогу справиться со своим восприятием себя в прошлом? И это ощущение навсегда изменит меня настоящую. А я не хочу меняться. Я хочу жить такой, какой меня создал Господь. Не хочу влезать в эти дебри». И все бы так и было. Все знают, что случайности не случаются. Но однажды произошел случайный разговор, и женщина из этой группы, которую звали Валентина, рассказывая что-то о воплощениях в древнем Бахчисарае, о несоответствии реальных событий и исторических сведений, написанных в книгах, обращаясь к Людмиле, сказала: «Да ты не просто умерла тогда. Тебя вначале отравили, а затем утопили в фонтане. Многие хотели твоей смерти из-за зависти, и я знала и видела все это. Ну, сказала и сказала, но кто мог знать, что именно эти слова окажутся очень значимыми? И вот сейчас, много лет спустя, после того разговора, сидя за своим компьютером, читая письмо от Дмитрия, она испытывала нестерпимую дрожь всего тела. Он писал в этом письме, что знает Людмилу очень давно и помнит, как в одном из воплощений в Бахчисарае ее отравили, а затем утопили в фонтане. Он писал: «Я тогда был 9-летним мальчиком и бегал с деревянным мечом, играя и забегая в разные места сада. Я хорошо знал тебя там, хотя и был еще мальчишкой». Она не просто сидела и читала эти строки, она становилась реальной участницей того, о чем часто читала, во что всегда верила. Одно дело читать о ком-то и о чем-то, а другое — жить этой реальностью. Слова, которые она читала в письме, стали сейчас самым лучшим доказательством реальности перевоплощений. Все внутри пылало жаром, и она думала: «Этого не может быть». Два человека, которые никогда не видели и не знали друг друга, рассказали о тайных моментах ее смерти. Каждый из них знал такие подробности, о которых могли знать только очевидцы давних событий. Тело ее горело, казалось, поднялась температура. Это выходило за рамки всех материальных представлений и вводило ее в ощущение точки вечности. Осознанность постепенно возвращала ее к собственной душе. Губы неслышно прошептали: «Значит, все это правда?» Только теперь она поняла, почему две души из близнецового пламени не могут жить вместе. Да, они встречаются в воплощениях, знают друг друга, любят друг друга, но еще не подготовлены для завершающего слияния. Нет того достаточного опыта, чтобы душа в душу вошла, как пазлы. Пришло понимание того, что женщина в каждом воплощении проецирует свое чувство на любимого мужчину в поисках того единственного. Ей всегда кажется, что это он. Мало того, Именно с этим мужчиной она обретает недостающую крупицу того бесценного опыта, так необходимого для слияния. И в перевоплощениях важны не события сами по себе, а реакция на них, отношения, рост и чистота души. Но встреча со своей половиной — это всегда огромное и незабываемое потрясение. Это встреча с глубинной памятью. Через несколько месяцев Людмила приехала в Бахчисарай с одной знакомой, которая занималась и практиковала работу с сознанием. Они подошли к древней усыпальнице — Дюрбе. Это старинное сооружение было окружено забором, хотя и находилось за пределами многочисленных музейных построек. Постояли, походили вокруг заборчика. Безлюдное место. И тут знакомая сказала: «Хочешь, я перенесу твое сознание внутрь Дюрбе в то далекое время?» «Хочу», — ответила Людмила. Закрыв глаза, они стояли, держась за руки. Прошло всего несколько секунд, и она очутилась внутри здания и увидела золотистое сияние света. Свое сознание она ощущала в районе купола, пребывая в этом золотистом сиянии света. «Что это?» — спросила она тихо у знакомой. «Это звучит Коран. Тебя отпевают сейчас». Людмиле так захотелось посмотреть вниз, но было запрещено. Одно удалось осознать в этот момент, что некие звуки и сияния — это не сами слова молитв, а то, что стоит за ними. Поняла, что не имеет значения, на каком языке звучат молитвенные слова. Не имеет значения религия, а только истинность и глубина состояния, произносящего слова молитвы, имеют значение и силу. Для такой благодати нет разделения. Различия, они только на уровне материального мира. И тогда Людмила решила обязательно послушать, как читают Коран. И это было не единственным вспоминанием себя. В летний сезон каждый человек может найти себе занятие по сердцу, ведь отдых — это не только пляж и купание в море. Приезжают разные группы, привозят свои практики, учат, рассказывают, делятся опытом, знакомятся, общаются. В один из таких летних дней Людмила пошла в спортзал на занятие практикой глубинного касания. Эта практика похожа на энергетический массаж. В начале занятий общая разминка, а затем участники разбиваются попарно и приступают к практике. Вначале один делает глубинку другому, а потом меняются местами. День выдался очень жарким, поэтому многие ребята, которые ожидали начала занятий, просто лежали на чистом полу, пытаясь хоть немного остыть, найти прохладу. Она вошла в зал, и взгляд неожиданно притянул парень, который лежал тоже на полу в самом конце зала. «Его зовут Дмитрий», — пронеслось в голове. Она постаралась отогнать всякие мысли, но этот неведомый внутренний магнетизм, казалось, был выше ее сил. Для нее это было крайне смешно, так как она была уже довольно взрослой женщиной, а парню едва исполнилось лет 30. Но судьбе было угодно так, что в пары они попали вдвоем. Вначале Людмила делала глубинку ему, а затем они поменялись местами. В практике есть одно упражнение, когда ты лежишь на полу с закрытыми глазами. Руки ладонями вверх, а ведущий осторожно кладет большой палец своей руки в самый центр твоей ладони. И происходит мягкий энергетический обмен. И вот в этот самый момент внутренним взором увиделись очень далекие времена. Людмила увидела себя маленькой девочкой лет 9. Она лежала на кровати в бархатном бордовом платьице с белым воротничком, а руку держал престарелый отец. Судя по одежде и обстановке, это была не бедная семья. Мать девочки погибла, и отец растил единственную дочурку сам. Девочка неизлечимо заболела, и отец от этого очень страдал. Страдал от своей беспомощности. Одежда на нем была тоже из бархата. Большой берет на голове прикрывал седину. Он держал в своей большой ладони эту маленькую ручку дочурки и молил Бога сохранить ей жизнь. Девочка посмотрела на отца угасающим взглядом, ощущая всю глубину его страданий, и тихо совершила последний вздох. А он все продолжал молить: «Не уходи, только не оставляй меня». У Людмилы текли слезы из глаз, так как она ощущала сейчас внутри себя всю глубину этой трагедии, чувства отца и свои. Отцом тогда был именно этот парень. Это он так страдал и молился. Она открыла плачущие глаза и посмотрела на парня. Его действительно звали Дмитрием. Практика завершилась, она встала и подошла к Дмитрию. превозмогая свой стыд и одновременно те чувства воспоминания, неслышно произнесла, глядя не просто ему в глаза, а в саму его душу. «Вы меня совсем не помните?» Ей так хотелось крикнуть. «Но вот я и вернулась, отец, а ты так печалился, и мы снова видим друг друга!» Дмитрий смотрел очень серьезно, понимая, что произошло что-то очень серьезное, глубокое и важное. «Нет, я вас не помню. Совсем». Она вздохнула и смогла произнести только одно слово. «Простите». И ушла. Потом они виделись на занятиях издали несколько раз. Людмила узнала, что парень физик по образованию, работает в Москве, не женат. Кто-то сказал, что он уезжает через несколько дней. «Мне надо с ним обязательно поговорить», — решила Людмила. Но не стала торопить события, надеясь на случай. И случай произошел. Однажды она шла через парк и случайно встретилась с ним. «Мне надо вам сказать несколько слов. Сейчас можно?» «Конечно, можно», — серьезно ответил Дмитрий, и они подошли к старой абрикосе. Постелили на травку коврик для занятий, сели, и начался разговор. Она рисковала выглядеть шизофреничкой, навязчивой дурой, да и мало ли, что можно было в этом случае подумать. Но все же она рискнула и начала разговор. Людмила рассказала ему о том давнем воплощении. А потом было еще одно воплощение, когда они были влюбленной парой. Она была еще слишком молода, где-то лет 15, а он был парнем лет на 10 старше нее. Они любили друг друга, но не могли быть вместе. Его стали подозревать в каком-то преступлении, которое он не совершал. Поэтому надо было просто бежать. Они договорились ночью бежать вместе. Она пришла в назначенное место, но сказала, что не может оставить родителей и бежать с ним. Времени не было совсем. Они стояли тогда под старой грушей. Он тряс ее за плечи и шептал: «Ты же обещала, ты обещала!» Он ушел в темноту. Он ушел, но боль была такой сильной, что осталась с ним навсегда. Вероятно, он испытывал боль предательства. Дмитрий слушал рассказ молча, а потом сказал: «Так вот почему я не могу доверять женщинам. Любые отношения с девушками всегда заканчивались неудачно». Людмила смотрела в его глаза и говорила: «Прости меня, я была слишком молода и просто не могла вот так оставить родителей, причинить им нестерпимую боль, обрекая их на страдания. Я была еще не готова, понимаешь? Пойми и просто прости, прости меня». Людмила чувствовала, что Дмитрий ее внимательно слушал, верил, и было видно, что он глубоко проникся услышанным. А может, сердце вспомнило, почувствовало что-то родное и близкое. Они расстались навсегда. Как бы там ни было, но через пару лет она узнала, что Дмитрий женился. У него родился ребенок, и все у него хорошо. Иногда в жизни случаются с нами необъяснимые вещи, но всегда есть причина. Ах, если бы мы могли доверять своей собственной судьбе, если бы могли верить, что всему есть причина, что очень часто некоторые вещи мы переносим с собой из воплощения в воплощение, ничего не меняя.